19-20 сентября 1870 года и присоединены к последнему, несмотря на протесты папы. В постоянной тревоге, как бы вмешательство нейтральных стран не испортило нам плоды наших побед, я, согласно поговорке «рука руку моет», предложил ему, чтобы папа в доказательство взаимности наших дружественных отношений воздействовал на французское духовенство в духе заключения мира. Ледоховский и в меньшей степени кардинал Боншос, архиепископ Руанский, сделали попытку побудить различных представителей высшего духовенства оказать воздействие в этом смысле, но могли сообщить мне лишь о холодном отрицательном ответе. Из этого я заключил, что у папской власти нет либо силы, либо доброго желания оказать нам в отношении мира помощь настолько ценную, что мы могли бы не обращать внимания на недовольство, которое публичное выступление в пользу папских интересов относительно Рима вызовет у германских протестантов и итальянской национальной партии, и которое окажет воздействие на будущее отношения обоих народов. В превратностях войны и сборящихся в Италии элементов, возможно, опасным для нас противником вначале казался король. Позднее республиканская партия под руководством Гарибальди, при возникновении войны, обещавшая нам свою поддержку против поползновений короля к сближению с Наполеоном, выступила против нас на поле сражения с энтузиазмом скорее театральным, чем имеющим практическое значение, и в формах, оскорблявших наши солдатские представления. Промежуточное положение между этими двумя элементами занимало общественное мнение образованных слоев Италии, которое не могло не культивировать прочные симпатии к стремлению германского народа, развивавшемуся в прошлом и настоящем параллельно стремлениям итальянского народа. Имелся национальный инстинкт, который был, в конце концов, достаточно сильным и практическим, чтобы побудить Италию вступить в тройственный союз вместе со своим прежним противником Австрией. Открыто приняв сторону папы и его территориальных притязаний, мы порвали бы с этим национальным течением Италии. Получили ли бы мы в обмен на это поддержку папы в наших внутренних делах, и в какой степени в этом можно сомневаться? Галликанизм показался мне сильнее, чем я оценивал его в 1870 году по сравнению с догматом непогрешимости, а папа слабее, чем я считал его ввиду поразительных его успехов среди всех немецких, французских, венгерских епископов. Галликанизм от Галлии, древнего названия Франции, церковно-политическая доктрина, зародившаяся в средние века и требовавшая автономии французской церкви по отношению к Риму. Папа Пий IX созвал в декабре 1869 года Ватиканский собор для провозглашения догмата папской непогрешимости. На заседавшем больше 10 месяцев соборе он не окончил своей работы и разошелся после занятия Рима войсками итальянского королевства. Намерение папы встретило довольно сильную оппозицию. Все же папе удалось добиться признания догмата папской непогрешимости значительным большинством голосов. У нас в стране иезуитский центр вскоре стал сильнее папы, по крайней мере, независим от него. Германский дух фракционности и партийности среди наших католических соотечественников является элементом, против которого и папская воля бессильна.